Глава 10. Правый путь. Незаметно отправиться на поиски бродячего мертвеца Ноиде не удалось. На следующий день по деревне неведомо как распространился слух, что к кузнецовой дочке по ночам летает упырь. Иные утверждали, что никакого упыря нет, а из Заряны уже год как сосет кровь огненный змей. Правда, огненный змей, по преданию, летал в основном к безутешным вдовам, но чем хуже девка, от которой сбежал жених. Еще иные отрицали и упыря, и огненного змея, доказывая, Заряна сама занялась темным чародейством, с того и зачахла. Устроенное ею в полнолуние на Девичьей горе это полностью подтверждало. Девки, ходившие к свадебному дереву, наперебой вспоминали, как только Заряна приворотный заговор повела, тут-то вершина холма и треснула пополам. Одним словом, когда Ноида на закате пришел к дому кузнеца, у ворот волновалась крикливая и очень недоброжелательная толпа. Кузнец и его жена пытались переругиваться с незваными гостями через забор. Призывали оставить в покое больную девицу. Клялись всеми богами, что несчастья вот-вот прекратятся. «А вот и колдун!» — радостно закричала Елица, выглядывая поверх калитки. «Идет, спаситель наш! Упырю путь покажет, и дочка поправится!» «А-а-а!» — раздались крики. «Так значит, есть упырь!» «Где?» «На кладбище! Где же еще?» «Пойда на кладбище! Колья осиновые берите!» Ноида тяжело вздохнул. «Какой дорогой из Комарохи ушли?» — громко спросил он, обращаясь к закрытым воротам. «Тут одна дорога, люди покажут», — мрачно отозвался со двора кузнец. «А вон та, по которой мы давеча ходили», — крикнула Елица. «Как раз мимо кладбища да в лес». «Пусть колдун идет впереди», — предложил кто-то. «А мы уж за ним поможем упыря одолеть». «Или поглядим, как колдун с ним расправится». Ноида окинул толпу унылым взглядом и попросил. «Хоть под руку не лезьте». «Не беспокойся», — тут же отозвался из колотушки Вархо. «Мертвеца увидят, сразу и разбегутся». Закат догорал над лесом, мирно разовела березовая роща на холме. Дальше, в лесистой ложбине, куда уводила дорога, было уже темным-темно. Начальный порыв деревенских жителей угасал. Когда Ноида проходил мимо кладбища, его сопровождали только самые стойкие. Прочие отвалились, едва вдалеке замаячили травянистые холмы Жальника. Видно, рассудили, что и так будет все видно. Ну или хотя бы слышно. Ноида невозмутимо шагал дальше. Жальник остался по левую руку. Дорога приближалась к опушке. Там отстали уже и самые смелые. Когда с двух сторон потянулись косматые ели, а впереди сгустился кромешный мрак, Саами с удовлетворением понял, что наконец остался один. Он остановился, глубоко вздохнул и застегнул шаманский пояс. Тьма тут же будто ожила, уставилась на шамана десятками глаз. Зашевелились среди ветвей под корнями лесные сайво. В нос, словно тяжелым кулаком, ударил запах разрытой земли и плесени. Ноида поморщился. За это он и не любил пояс. Снасть путную, но обоюдоострую. «Бедняга Витко», — подумалось ему. «Недалеко же ты ушел со своими скоморохами». «Эй, колдун!» — послышались испуганные голоса сзади. «Чего встал? Увидел что-то?» Ноида оглянулся, посмотрел на отставших помощничков. «Я-то увидел». «Упырь!» — раздались вопли. «Упырь напал на колдуна!» Деревенских как ветром сдуло. Ноида усмехнулся и пошел дальше. Навстречу тому, кто брел по дороге. Медленно и с таким трудом, словно земля держала его за ноги. Через пару дюжин шагов они встретились. «Ты зачем вылез?» — тихо спросил Ноида. «Пойдем, отведу на кладбище. Тут недалеко». Витко провел в земле почти целый год. На то, что от него осталось, невозможно было смотреть без содрогания. Запах тлена, усиленный шаманским поясом, был невыносим. Однако Ноида глядел на мертвеца лишь с глубокой жалостью. Нечасто ему попадалась нежить, совершенно ничем не заслужившая подобной судьбы. «Пусть она перестанет звать», — прошелестел мертвец. «Пусть мучить оставит». «Она перестанет», — раздался вдруг звучный голос позади. Ноида резко обернулся и увидел Заряну. «Ты что здесь делаешь?» — возмущенно спросил он. «Пришла встретить любимого», — ответила девица. «Мало тебе его страданий, ну, гляди на него». «Я и пришла поглядеть», — мрачно отозвалась она. «Ты прости меня, Витко. Я не знала, что ты мертвый. Пойдем, провожу тебя к дедам, и звать больше никогда не буду». Голос Заряны оборвался. Она всхлипнула и протянула мертвецу ладонь. «Дай руку». Поднялась черная рука с острыми обломанными ногтями. Заряна крепко взяла ее и повела мертвеца за собой. Ноида молча шел рядом, не зная, что и думать. Неподалеку от поворота на жальник у обочины толпился деревенский люд. При виде выходящей из леса троицы все в ужасе притихли. «Упырь!» — вскрикнул кто-то. «Ведьма упыря в деревню ведет!» Толпа угрожающе качнулась вперед. «Стойте!» Когда Ноида хотел, он умел заставить себя слушать. «Это Витко, убитый год назад», — произнес он в тишине. «Сегодня он навеки упокоится среди дедов на жальнике, если не станете мешать». Толпа взволнованно загудела. «Заряна ни в чем не виновна», — произнес Ноида, краем уха услышав слово «ведьма». «Тронете, и к вам будут приходить два мертвеца. Расступитесь, дайте дело закончить». Тут уже все умолкли и попятились, освобождая путь к курганам. Жальник был окутан предрассветным туманом. Белесые волны медленно перекатывались через травянистые горбы могил и уплывали куда-то за луга, к реке. «Я вижу дедов», — раздался шелестящий хрип мертвеца. Ноида поднял взгляд, и ему тоже почудились бледные тени, одна за другой вырастающие над холмами. Души предков, словно дым погребальных костров, поднимались, чтобы встретить потерявшегося потомка, а теперь и нового соседа. «Отпусти! Пусть идет!» — хотел сказать Ноида. Не сказал. Слова замерли у него на губах. Саами охватила леденящая слабость. «Надо снять пояс, уже не нужен», — подумал он. Руки не слушались, словно обмороженные. Заряна поглядела на колдуна и, видя, что тот не двигается, сама повела жениха к погосту. Тени предков, соткавшись из тумана, молча ждали у входа. «Детка», — прошептал Витка. «Бабушка». «Иди к ним», — печально сказала Заряна, отпуская руку. Мертвец вошел в туман и пропал. Налетел ветер, белая марева заклубилась. Клочья тумана разметало, души исчезли. Исчез и мертвец. Заряна смахнула слезы, обернулась и увидела, что лопарь, скорчившись, лежит на тропе. Окликнула его и, не получив ответа, побежала обратно на дорогу, звать на помощь. «Повезло тебе, братец!» «С чем повезло?» — устало спросил Ноида, сутулясь возле огня. Лишний развел для него такой костер, что хоть хороводы води, а сами все равно мерз и не мог согреться. «Повезло, что народишко в деревне оказался больно трусливый», — продолжал Варха. «Даже девку не тронули. Помнишь, как вожане избу сожгли, чтобы до меня добраться?» «Не сравнивай. Ты их целую зиму в лесу подкарауливал и на части рвал, а Заряна ничего плохого им не сделала». «Всего-то мертвеца из могилы подняла, а так ничего. Ну, хотя бы тебя прогнали вместо награды, я даже не удивляюсь. Хоть что-то в людях не меняется». «Никто меня не прогнал», — кашляя ответил Ноида. «Я сам никого видеть больше не хочу». «Вот это я понимаю. И не заплатили, конечно». «Почему же? Заплатили. А лишний, у меня руки не слушаются. Там в коробе кусок кожи. Разверни». Лишний близнец выполнил указание, и при свете костра ярко блеснул металл. «Ух ты!» — раздался восхищенный голос Варху. «Новый варган!» «Да», — сказал Ноида. «Славянский, кованый, должен быть очень звонким». «Даже не испытать. Сил вовсе не осталось». «Возьми, хозяин!» — тут же подскочил лишний. Сунул варган Ноиде, зажал его руки в своих, словно отогревая. Ноида чуть порозовел, выпрямил спину и резко оттолкнул парня. «Пошел прочь! Сколько твержу, не смей! Хватит меня своей жизнью кормить! За упыря меня держишь!» Лишний съежился, поник и вдруг расплакался. «Ого!» — пробормотал Варха. «Он умеет плакать?» Ноида тоже был поражен. За многие дни, что парень без души пробыл с ними, он не то что слезинки не проронил, даже не улыбнулся ни разу. «Ты все время злишься!» — всхлипывая, бормотал лишний. «Все-то я не прав, все тебе виноват, а я помочь! Ты добрый, ты великий чародей, а говоришь, как с человеком, со мной, с напрасной душой!» Нойда привстал и положил руку ему на плечо. «Я сам такой же», — проговорил он печально. «Такая же напрасная душа. Только тебя хоть в роду оставили, а меня выгнали, и тоже без имени». Он поглядел на лишнего и добавил. «Зови меня старшим братом, а я буду звать тебя младшим». В летнем небе плыла полная луна. На западе еще догорала полоска вчерашнего заката, а на востоке уже бледнел край окоема, возвещая о скором рассвете. Нойда все сидел у костра, играя на варгане. Он очень давно этого не делал, да и железный варган был ему непривычен. Время от времени язычок дребезжал и срывался, издавая вместо звучного гудения смешное звяканье. Нойда не унывал. Игра доставляла ему огромное удовольствие, как будто даже прибавляя сил. «А можно я попробую?» — робко попросил лишний, когда Саами остановился перевести дух. «Попробуй». Нойда отер варган и передал младшему брату. Тот неловко приложил его к зубам, повторяя движение Нойды, тронул стальной язычок и, звякнув несколько раз, Вагуда ответила неожиданно красивым и сильным звуком. «Да ты гораст!» — с удивлением сказал Нойда. «Я и сам не знал!» — с не меньшим удивлением ответил лишний. «Поварганька еще!» Гудящие, жужжащие, ракочущие звуки полились над ночным лугом. Нойда слушал, и ему чудилось, что духи леса и реки слетаются, сползаются со всех сторон, чтобы послушать игру лишнего. Или не чудилось. По крайней мере, той ночью Нойда спал крепким сном, а утром проснулся полным сил и понял, что дыра в груди закрылась, и он полностью выздоровел.